Глава 16. На лице Крутого читаю раздражение. Здесь нет никаких ниток, воробей. Да я уже поняла. Извините, что вы так влезла. Я ваш пиджак хотела вернуть, он постиранный, вот. Боже, пиджак — моя спасительная шлюпка. Подхватываю его и достаю из пакета, осторожно кладу на диван. Стою, не шевелюсь. Жду реакцию. Савелий Романович подходит ближе, осматривает вещи, вроде бы остался довольным. Девочка, у меня все построено на доверии. Кто со мной, живет хорошо и сыто. Я могу тебе доверять. Спрашивает прямо и так открыто, что у меня в висках пульсирует и от напряжения. Просто скажи «да». Да, конечно, да. По правде, я не готовила речи, и это все импровизация. Просто ориентируюсь, как и что сказать, чтобы быстрее втереться в доверие. Как какая-то змея, крыса, которой, по сути, я и являюсь. А теперь скажи, почему ты была в моем кабинете на самом деле? Подходит ближе, я теряюсь. Во рту сухо становится, почему-то начинает трясти. Я это просто... Крутой давит энергетически, физически, морально, да как угодно. Я чувствую, как тарабанит сердце, ладони вспотели. В разведку меня точно посылать нельзя. Что просто? Просто хотела увидеть вас, искала повод. Боже, Даша, что ты снова несешь? Успокойся, выровни. Ты сейчас сама себя запалишь. Ладно, допустим, вот он я. Почему ты не смотришь мне в глаза? Крутой загнал меня в угол. К стенке прижал, как мошку, выкрутиться не выйдет. И басня про пуговицу с нитками не сработала. Вам честно сказать? Со мной нельзя по-другому. Вы меня пугаете, Савелий Романович. Думаешь, то, что обо мне говорят, правда? Думаю, да. Крутой наклоняется, заставляя меня всю просто трепетать рядом с ним. На самом деле я хуже. Жру младенцев на завтрак. Меня бросает в липкий пот, а Савелий Романович усмехается своим большим ртом. Это не смешно. А я люблю такой юмор. Интересно, что во мне пугает больше всего, воробей? Не могу даже ответить. Стою и хлопаю на него ресницами. Крутой смотрит на меня, а после раздражается громким смехом. Таким заразительным, что я чувствую, как щеки становятся пунцовыми. Он просто издевается. Все, я сказала бы, но я сдерживаюсь. Меня пугает ваш взгляд и ваши руки. Вы на зверя дикого похожи, на льва. Тебе точно 18? Да. Крутой протягивает руку ко мне. Коснись меня. Осторожно вкладываю руку в его ладонь, видя, что она там утопает. Лапа — это львиная, не ладонь. Ну что, страшно? Касаюсь пальцами его смуглой кожи. Грубая большая рука. По телу бегут мурашки. Не знаю. А так? Привлекает меня к себе. Быстро, жестко, тогда как я теряюсь и одновременно вся сжимаюсь в тугой комок. Невольно за плечи его ухватываюсь. Просто не упасть. «Вы меня обидите?» Его руки ложатся мне на талию, сжимает, как будто клешнями. «Какого черта ты роешься в моих вещах? Быстро сказала!» «О, боже, не верит ни единому моему слову!» «Мне было просто интересно, я ничего не брала, пустите!» «Ты врешь, маленький воробей? А может, мне перебрать твои перья?» «О, нет, этого мне точно не надо. Я хотела лучше узнать вас, и все, ничего больше!» «Нахрена?» «Да потому что вы мне нравитесь, что непонятного?» Савелий Романович усмехается, а я прикусываю язык. «На кой черт я это ляпнула? Чтобы Крутое остало, или скорее, потому что это чистая правда?» На нервах сказала, просто вырвалась. Снова. «А что еще ты хотела, Даша?» «Ничего, пустите». «Не пущу, не дергайся. Ты пахнешь пьяной вишней, как ликер». Вот что значит попасть в лапы зверя. Я со всех сил трепыхаюсь, как птичка, а ему хоть бы что, держит обеими руками, не шелохнется. Я никогда не пробовала ликера, я не знаю даже, какой он на вкус. Сейчас попробуем. Вот тут уже я теряю почву под ногами, потому что Крутой зажал меня как мошку, сдавил мою шею ладонью, а после наклонился и впился в мои губы горячим поцелуем. Это словно торнадо, какой-то неугомонный ураган. По правде, это мой первый в жизни поцелуй. Бабочки проснулись, ожили и затрепетали острыми, как бритва, крылышками. Его губы теплые, колется щетина. О, боже, Савелий Романович меня целует. Поначалу нежно, словно пробует на вкус. А я тоже. К своему стыду все же чувствую терпкий вкус его губ, а после распахиваю глаза. Негодование просто распирает. Ну что, попробовали? Лепечу тихонько, а Савелий Романович только усмехается. Нет, что-то не распробовал. Еще надо. Басит Крутой, снова целует меня в губы, а после перехватывает мою голову и устраивается поудобнее, сильнее вжимает меня в себя, и в этот раз проталкивает настырный язык мне в рот. От шока я маленько торможу, чувствую только, что плыву где-то на облачке, высоко и совершенно без страховки. Осторожно ухватываюсь за крепкие плечи Савелия Романовича, чтобы не упасть. Я не знаю, что со мной. Чувствую только, что стало очень мокрое и горячо между ног. Всё ж заныло и сильно потянуло вниз живота. Ноги задрожали, меня повело, а после распахивается дверь. «Извините, что помешал, но там Круглов пришел. Побеседовать хочет. Пускать?» Фари вошел, и Савелий Романович резко прекратил поцелуй. Отошел от меня, убрал руки. Я же так и стою ошарашенно. Губы горят от его жесткой пщетины. В голове мёд, а в кармане сворованная информация, но я вроде выкрутилась, вроде бы. «Да, пускай». Крутой поправляет пиджак и садится за стол тогда, как я тушуюсь. Стыдно, непонятно, что это вообще только что было. Савелий Романович меня поцеловал. Без разрешения просто зажал к стене и попробовал. Ха, а я не упиралась. Как дурочка просто. Еще и отвечала на поцелуй. «Ты еще здесь?» Парень сверлит меня взглядом. «Я уже ухожу». «Она никуда не уходит. Сядь на диван, воробей. Мы не договорили». Ловлю молнию во взгляде Фари и послушно устраиваюсь на краю дивана, стараясь не привлекать к себе внимания. Это первый шаг. Крутой оставил меня при себе, и он поцеловал меня. О, боже, это вообще не входило в мои планы, но спасло меня от раскрытия. Крутой бы обыскал меня, я в этом ничуть не сомневаюсь. Сердце колотится, как маленький барабан. Как реагировать, не знаю. Я маленько в шоке от того, что творю. Это была просто случайность, правда? Зачем Крутой это сделал? Зачем я ляпнула ему о том, что он мне нравится? Но ты же не так, или, скорее, очень даже так. Боже. Пытаюсь собрать мысли в кучу, а после вижу в дверях мужчину в форме. Он входит первым, а за ним мельчишит девочка. Еще совсем ребенок, лет 13. Затаиваюсь, ничего уже не понимаю. Да, к Крутому часто приходят всякие личности, но зачем этот мент привел сюда ребенка? Что происходит?